Весь следующий день полякам было не до штурма. Они подсчитывали потери и лечили раненых и увечных. Многие просто покалечили, сломав или подвернув в темноте ногу, вывихнув руку или наткнувшись глазом на древесный сук. Но еще больше было укушенных змеями. Не все польские вояки умерли, но их лечение грозило затянуться надолго. Немало было и тех, кого сразили стрелы дайнавов, а уж раненые даже легко и вовсе вызывали жалость и сострадание у своих товарищей. Они умирали в страшных муках, потому что стрелы дайнавов были отравлены. Скуманд вовремя вспомнил свой опыт сражения с дикарями. Зато утром третьего дня поляки были преисполнены злобной решимостью во что бы то ни стало захватить селение. Первыми, как и прежде, польский воевода планировал пустить мазуров, а за ними в бой должны были вступить тяжело вооруженные воины, среди которых находились и рыцари. Но едва открылись ворота лагеря, и толпы копейщиков повалили к оборонительным валам селения, как небо над поляками потемнело от множества ворон. Крикливое воронье испокон веков соблюдало верность воздушному маршруту, по которому оно моталось туда-сюда, утром кормиться, чаще всего на жневье, а вечером на покой, в только им известное место, куда слетались вороньи стаи со всей пущи. Ворон было так много, что издалека казалось, будто по небу тянется бесконечная черная лента с бахромчатыми краями. Этот полет большого количества птиц продолжался в течение часа, не меньше. Вороний маршрут проходил как раз над лагерем поляков, однако в этот раз вместо того, чтобы следовать дальше, вороны вдруг сбились в плотную массу, которая закружила с большой скоростью и превратилась в смерч, воронка которого начала опускаться на польское воинство. Поляки сначала не обратили на птиц особого внимания, летают себе, ну и пусть, тяка дело. Прикрываясь щитами, они смотрели только вперед, опасаясь стрел дайнавов, но когда плотная масса орущих, больно клюющих и царапающих когтями ворон обрушилась им на плечи, ситуация вмиг стала напоминать дурной сон. Ошеломленные мазуры и панцирное воинство пытались отмахиваться от птиц мечами, кололи их копьями, стреляли из луков, однако все их действия были бесполезными. Вороны налетали на каждого воина со всех сторон, и защититься от них не было никакой возможности. Конечно, некоторое количество птиц было убито, но ворона это не останавливало. Вскоре кто-то из поляков закричал, что нападение ворон — это козни дьявола, и они, уже не помышляя о штурме укреплений дайнавов, начали в ужасе разбегаться. Все старались укрыться под деревьями, куда птицы не доставали, и вскоре на месте штурмовых отрядов остались лишь мертвые вороны и брошенное поляками оружие. Наконец раздалось громкое «карр» вожака вороньей стаи до такой звучности, что его услышали не только поляки, но и дайнавы. Птицы взмыли к чистому безоблачному небу и широкой лентой потянулись по воздушному коридору на места кормления. Собравшиеся на валах вайделоты старейшины смотрели на Скуманда с немым обожанием. Трюк с воронами тоже придумал он. Правда, новый военачальник дайнавов не был уверен в возможностях вуршайтов подчинить своей воле дрочливое и плохо управляемое воронье племя, однако они блестяще справились и с этой задачей. В этот день воевода поляков больше не рискнул посылать своих воинов на штурм крепости дайнавов. И мазуры, и панцирники с ужасом смотрели на небо, ожидая нападения птиц. Но вечером воронье, как обычно, пролетело над лагерем на ночевку, совершенно не обращая внимания на копошившихся внизу людей. Чтобы перестраховаться, польский воевода протомился все следующее утро, дожидаясь, пока в небе не останется ни одной вороны, и только тогда отдал приказ на штурм. На этот раз полякам никто не мешал, и они добрались до первого оборонительного вала без приключений. А затем началась битва. Совсем остервеневшие мазуры, не обращая внимания на потери, лезли на вал с яростью обреченных. И все-таки достигли его гребня. Здесь они схватились с передовым отрядом дайнавов, и сеча была очень жаркой. Казалось, что мазуров-копьеносцев вот-вот сбросят вниз, но их было слишком много, а сзади еще подпирали и панцирники. Дайнавов начали теснить, и тогда вместо молодых ополченцев, составлявших основу передового отряда, в бой вступили закаленные в битвах мужи — викинги. Новый вал, насыпанный совсем недавно, давал им большое преимущество. Он вился по склону холма, ограничивая въезд в селение, причем так хитроумно, что польским панцирникам, которые двинулись к воротам по широкой тропе между двумя оборонительными валами, на гребень вала по короткому пути, как это сделали мазуры в своем тяжелом облачении, они просто не смогли бы влезть, пришлось подставлять под удар копья, главного оружия дайнавов, свое правое плечо, незащищенное щитом. Витингов возглавил сам Скуманд. Вчера его позвал в свою избу Павила. Старик долго рылся в каком-то барахле, сваленном, как попало, в каморе, возле хлебного засека, пока не нашел кожаную суму из тех, что приторачивают к седлу конные воины, в которой позвякивали какие-то железки. Когда Скуманд принес суму к зажженному очагу, несмотря на теплую погоду, старый Вайделот постоянно мерз, и Павила высыпал ее содержимое на глиняный пол, застеленный пахучим рогозом. Оказалось, что это была кольчужная рубашка, шлем и великолепный панцирь с украшением на груди, золотой насечкой, изображавшей диковинную птицу с человеческим лицом. «Бери», — сказал он, указывая на это поистине бесценное для любого воина сокровище. «Дарю. Мне все это уже не носить». Скуманд обрадовался безмерно. Он не стал отказываться от дорогого подарка, понимая, что своим отказом нанесет обиду старику, который практически был его отцом. Молодой Вайделот быстро облачился в броню, которая оказалась ему впору, и предстал перед старым Вайделотом во всей своей юной красе. «Еро!» Старик расчувствовался, и глаза его увлажнились. «Ты, как сам Бог, Еро! Он твой верный друг и помощник. Всегда это помни, всегда!» «Я знаю». «Знаешь, да не все!» Он вдруг посуровил. «Мне уже немного осталось, поэтому хочу быть с тобой предельно откровенным. Грядут новые времена, а с ними появятся и новые боги. Они уже идут, тебе это известно. Конечно, мы будем защищать свою веру, свои святилища до последнего. Но наш народ малочисленный, а врагов вокруг тьма тьмущая. Я надеюсь, что мы сможем отстоять свои земли, и пуща в этом нам поможет, но если потерпим поражение...» Старый Вайделот посмотрел на Скуманда таким страшным взглядом, что у того мороз прошел по коже. «Если потерпим поражение, то ты все равно не должен изменить нашей вере. Ни в коем случае. Даже если тебя принудят под страхом смерти. Нет, не своей. Для Вайделота, как тебе известно, смерть — это всего лишь очищение от земной скверны. А нашего народа принять чужую веру, в твоем сердце всегда должен жить Бог Еро. Всегда». «Это невозможно!» — горячо воскликнул Скуманд. Я никогда не откажусь от веры наших пращуров. Лучше смерть, чем такой позор. Павила устало улыбнулся и ответил. — В тебе сейчас, — говорит Вайдалот, — я горжусь тем, что ты думаешь именно так. Значит, я не зря потратил столько времени на твое воспитание и обучение, но придет время, да-да, оно обязательно придет, и ты станешь великим вождем. Вспомни храм Праурии и гадание Геватты. Твоя судьба накрепко связана с судьбой твоего народа, который будет ждать от тебя защиты и спасения. Взойти на костер для Вайдалота — это его привилегия, честь. Но и простой человек обязан заботиться о продолжении и сохранении рода. В этом его главное предназначение. Наше племя должно остаться в веках, а не исчезнуть из-за глупости своих поводырей. На этом разговор был исчерпан. Скумант ушел от Павилы в великом смущении. Он не знал, что и думать, но вскоре заботы военачальника отодвинули тему разговора на второй план, а затем молодой Вайдалот и вовсе выбросил из головы слова Павилы. Мало ли что взбредет в голову, пусть и умному, но очень пожилому человеку. Викинги врубились в строй панцирников с такой яростью, что поляки дрогнули, и те, что были впереди, начали пятиться назад, хотя это трудно было сделать. Ведь железная змея войска Конрада Мазовецкого вползла в узкий проход между валами, а сзади напирали. Скумант был страшен. Его меч разил без промаха, притом с такой невероятной скоростью, что за ним невозможно было уследить. Сразив очередного панцирника, юноша схватился с очень серьезным противником, польским рыцарем. Будь на месте Скуманда менестрель, он сразу узнал бы в противнике Вайдалота польского рыцаря Януша из Гур, который принимал участие в турнире, организованном маршалом Тевтонского ордена Дитрихом фон Бернхаймом. Поляку довелось повоевать и в Палестине, и в Пруссии. На плаще Януша из Гур был нарисован его герб «Габданг» — рыцарский шлем над красным щитом, на котором изображены два остроконечных серебряных стропила, обращенных вершинами вниз и соединенных в букву «В». Такая же фигура была нарисована и над шлемом. Схватка произвела на обе сражающиеся стороны потрясающее впечатление. Рыцарь и скумант, одетые в броню, рубились, как одержимые. Они заняли всю тропу, поэтому всякое движение по ней прекратилось, и поляки, и дайнавы смотрели на двух воинов, закованных в железо, с каким-то суеверным страхом. Казалось, на землю сошли древние боги и устроили поединок. И Скумант, и Януш из Гур были высокого роста, широкоплечие, мощные, их хорошо начищенные панцири ярко блистали, а мечи казались молниями, укрощенными человеческой волей. Несмотря на весь свой немалый опыт, Януш из Гур с трудом сдерживал натиск юного дайнава. По витой серебряной гривне на груди Скуманда он уже определил, что перед ним непростой воин. Но откуда варвар знает приемы мечевого боя, которые неизвестны даже ему, опытному бывалому воину? Меч Скуманда легко находил прорехи в защите польского рыцаря, и того спасала лишь броня. Януш из Гур хорошо понимал, что долго так продолжаться не может. Когда-нибудь остроконечный клинок меча дайнава доберется до незащищенного броней места на его теле, пусть это будет даже не широкая щель, и тогда конец неминуем. Панцирь и богатую одежду дайнавы снимут, а его тело выбросят на поживу лесным зверям и воронью. Как тогда он сможет предстать перед Господом на страшном суде? Разве что по частям. И тут случилось то, что с такой надеждой ожидал Скумант. В польском лагере раздались крики, звон оружия и мазуры, которые все еще дрались с дайнавами на вершине вала, в полном беспорядке побежали вниз. Озадаченные панцирники тоже остановили свое продвижение, оглядываясь назад. Януш, Изгура и Скуманд отскочили друг от друга на безопасное расстояние. Рыцарь в большой тревоге, а Вайделот в радостном предвкушении. В лагере поляков шла сеча. Из лесу валили толпы ятвягов, которые со стервенением набрасывались на своих врагов, ошеломленных неожиданностью и совсем не готовых к сопротивлению. Тем более, что в лагере остались в основном раненые, обслуга и около сотни стрелков, прекративших участвовать в сражении, так как поляки и дайнавы смешались в схватке, и точно прицелиться было невозможно. Это пришла долгожданная подмога. Быстроногий гонец все-таки добрался до военного лагеря князя Судовии Великого Скумо, а в пуще это было очень непросто, и тот прислал отряд под командованием своего ближайшего сподвижника князя Стучи. Благодаря временной передышке, организованной жрецами вуршайтами с помощью змей и воронья, помощь подоспела в самый раз. Вскоре лагерь поляков был разгромлен, и ятвяги принялись за мазуров, копейщиков, которые начали разбегаться в разные стороны. Не бежали лишь рыцари и панцирники. И не потому, что были отменными храбрецами, а по той причине, что в тяжелом воинском облачении далеко и долго не побегаешь. Закованные в броню поляки сбились в квадрат и, закрывшись большими щитами, и, ощетинившись длинными копьями, начали более-менее организованно отступать. Ими командовал Януш Изгур. Скуманд посмотрел вслед ему с сожалением. Он должен, нет, просто обязан был победить этого рыцаря. Да не сложилось, но в одиночку преследовать отступавших поляков он, как военачальник дайнавов, не имел права. Скуманд поднял руку, и боевой рог сигнальщика, который всегда держался рядом с военачальником, прогудел общий сбор. Вскоре за спиной Вайделота сгрудились воины дайнавов, сгорающие от нетерпения. Им хотелось немедленно броситься в погоню за врагами, потому что никому не хотелось терять ценную воинскую добычу. А поживиться в лагере поляков было чем, не говоря уже о пленниках, за которых можно взять хороший выкуп, особенно за рыцарей и панцирников, которые, в отличие от нищих мазуров, владели поместьями и землями, а значит, имели денежки. Оставив два десятка воинов постарше защищать ворота, Скуманд повелительно указал мечом на соблазнительно сверкающий под лучами солнца железный квадрат панцирников, и толпа дайнавов с гиканьем и улюлюканьем ринулась вперед. Никто из них не стал кидаться грудью на острые копья поляков, окружив отступающих. Дайнавы начали стрелять по ним из луков и бросать камни из пращ. Казалось, что бронированный строй невозможно пробить. Тем не менее, то там, то сям раздавались стоны и крики, и в монолитном строю панцирников начали появляться бреши. Они тут же закрывались. Поляки смыкали шеренги, но их становилось все больше и больше. И когда железный квадрат, миновав открытое место, вступил под лесную сень и поневоле нарушил свои боевые порядки из-за деревьев, в бой ринулись витинги со своими длинными мечами. Прорвав первую шеренгу, закованные в панцире дайнавы очутились внутри квадрата, и завертелась беспощадная сеча до тех пор, пока к сражающимся одновременно не подошли князь Стучи и Вайделот Скуманд. «Сдавайтесь!» — крикнули они звучно. «Мы гарантируем вам жизнь в обмен на выкуп!» Призыв вражеских военачальников произвел впечатление холодного душа. До поляков вдруг дошло, что они попали в безвыходное положение. Польские воины опустили оружие и безропотно сдались на милость победителей, тем более, что Почти половина панцирников уже была изрублена ятвягами. Пир по случаю победы длился 3 дня и 3 ночи. А на четвертые сутки Скуманд попрощался с монахом и менестрелем. Никто из старейшин и жрецов, а уж вождь Камат, который все это время от радости был пьян до изумления, тем более не возражал против того, чтобы отпустить двух иноземных приблуд на волю без всяких условий, тем более что они проявили себя в битве с поляками как полезные и надежные товарищи. Хитроумный Хуберт не преминул воспользоваться удобным моментом, и вскоре два искателя приключений в сопровождении небольшого отряда дайнавов, посланного Скумандом для их охраны, бодро вышагивали по направлению к территории, занятой Тевтонским орденом. Нужно сказать, что Скуманд был с ними очень щедр. Кошелек менестреля приятно отягощали золотые, добытые дайнавами у захваченных в плен рыцарей, а в котомке лежали куски превосходного янтаря. «Этого вполне хватит, чтобы начать строительство монастыря», — радовался монах. «Закатайте губу, ваша святость», — насмешливо отвечал Хуберт. «У меня несколько иные намерения на сей счет. Эти страшные леса, набитые варварами, как частый бредень мелкой рыбешкой, настолько морально измучили и утомили меня, что я просто обязан хорошенько поправить свое здоровье. Сын мой, не бери грех на душу. Я знаю, ты хочешь прокутить эти деньги в какой-нибудь грязной харчевне или проиграть их в кости, но вспомни, сколько невежественных варваров пребывает в дикости и темноте без света истинной христианской веры, исцеляющей душу и без малейшей надежды на спасение». «Святой отец, вы бы лучше поблагодарили меня за ваше чудесное спасение. Не попадись я на вашем пути, вас бы давно сожрали лесные звери или могильные черви. А что касается света истинной христианской веры, то это лично ваша забота. Я жонглер, фигляр, поэт, музыкант. Это мой путь, начертанный нашим Господом, и мое право на этом пути — набивать себе шишки по своему уразумению, а также заботиться о душах заблудших, но со своей колокольни. И вообще, одним грехом меньше, одним больше. Какая разница?» Так шли они, припираясь по притихшему лесу, и на них печально взирали столетние дубы. Уж эти великаны, в отличие от обитателей пущи, точно знали. Грядут большие перемены. И, конечно же, они ничего хорошего не сулили ни людям, ни зверям.